внутри меня водоем. Он булькать начал опять, ведь страсть вся держится в нем, и с нею не совладать. В болоте этом своем, да ну теперь каждый день, как нас представлю вдвоем, так и сижу словно пень. Люблю грозу я в начале мая, как долбанет по проводам и больше нет сарая. Люблю грозу я в начале мая, вот так и жил бы для тебя стихи весь день слагая. Люблю грозу я в начале мая, начало мая. На днях я забрендил совсем, лишь о тебе все мечты. Я на иконы смотрю, с них улыбаешься ты. Ключ моего сундука, ты как подарок небес. Ты словно пленум ЦК в правлении КПСС. День первого я, в день первого я идеалистом был тебя тогда совсем не зная. День первого я, в день первого я демонстрацию ходил агитплакат таская. День первого мая, день первого мая, ты гибель моя. Пусть будет в прошлом зима, ты мне надежду подай. Пусть сгинет вся полутьма, наступит вновь месяц май. Твои я вижу глаза, а в них сосульки и лед. Да вообще мне и нельзя, вот так любовь и умрет. Ты гибель моя, ты гибель моя. Июнь, июль, августа и прочих не считая. Ты гибель моя, ты гибель моя. Все сама того не понимая. Ты гибель моя, ты гибель моя, ты гибель моя, ты гибель моя. В день первого мая, в день первого мая, ты гибель моя.